Кокетка. Конечно, к этому типу относятся секретари-женщины. Думают такие секретари только о флирте, о возможных романах с начальником или его замами. В общем, о чем угодно, только не о работе. Для мужчин, работающих в организации с кокеткой, возможно, и есть какие-то плюсы от ее присутствия. Но в аспекте процветания и дальнейшего развития фирмы секретарша-кокетка абсолютно неперспективна.